Глава 25. Ему не удалось сразу поехать домой. Срочно понадобилось в отдел. Майор Иванов должен был поднять дело гибели Беллы Яковлевой. Требовалось более детально изучить экспертизу ее крови. Подъезжая к отделу, Саша позвонил Соне, но она не ответила. Наверняка в саду играет с Беллой, а телефон на зарядке или вовсе забыт рядом с кроватью на тумбочке. Такое уже случалось. Он ее за это не ругал. В маленьком районном городе Соня была буквально на расстоянии вытянутой руки. Он в любой момент мог заехать домой и проверить, все ли в порядке. «Что по экспертизе?» — спросил он у Олега, который ждал его у двери кабинета с копией заключения. «Вы были правы. В крови обнаружено превышение сердечных гликозидов. Я тут, пока вы ехали, созвонился с доктором, и он подтвердил, что в совокупности с отваром, который получила Яковлева, ее сердце просто перестало биться. Ритм его был замедлен до несовместимых с жизнью значений. Она умерла от остановки сердца, а Ольхова врала всем». Олег как-то странно на него посмотрел. Она уверяла, что Беллу отравили снадобьем. «В конечном итоге так оно и было», — неуверенно возразил Саша. «И еще она врала, что Белла ее племянница. А она...» Олег нехорошо сощурился. «А она была ее соперницей. И получается, что у Ольховой был мотив. Я понимаю ваше недоверие, товарищ подполковник, и будто в защиту ее говорит тот факт, что перевелась к нам в отдел уже после того, как жена Яковлева погибла, но у нее был мотив желать смерти Белли. Хочешь обвинить свою коллегу в преднамеренном убийстве?» Новиков распахнул дверь кабинета. Пригласил Олега войти, они расселись. Новиков на своем месте, Олег за столом для совещаний. «Это очень серьезное обвинение, и одного подозрения мало. Нужны улики». Саша провел ладонью по волосам. Осталось ощущение, что те пыльные. Хотелось побыстрее домой. Съесть чего-нибудь вкусненького. Наверняка Соня Сговоровой что-то готовит к его возвращению. А Белла крутится рядом, в предвкушении лишнего кусочка, что перепадет ей со стола. Домой. Надо срочно домой. И попросить уже Соню, чтобы держала телефон рядом с собой, в кармане или просто на виду. Не ответила на 5 его звонков. «Нужны железные доказательства ее вины. Они у тебя есть?» Стряхнул он с себя мимолетное оцепенение. «Нет, но... Вот видишь, их нет». Но Ольхова, по утверждению преподавателя Гаврилова, знала о несовместимости отвара с сердечными гликозидами и еще рядом препаратов. Это было известно и любовнице Яковлева Наталье Ягушевой. И она знала это с первых дней, как защитила реферат. И потом долго интересовалась растительными ядами, работая в районной библиотеке. И уж у нее-то мотив крепче, нежели у Ольховой. И ее Ольхова должна была убрать в первую очередь. Яковлев на тот момент уже к Белле охладел и завел внебрачные любовные отношения с молодой девушкой. Зачем Ольховой смерть Беллы, да еще и таким изощренным способом? Ответ у самого Новикова созрел мгновенно, стоило произнести вслух вопросы. Олег ответил за него и ответил именно так, как Саша только что сам подумал. Чтобы одномоментно избавиться и от жены, и от любовницы. «Товарищ подполковник», Олег подался вперед, уложив локти на стол. «Она так долго и безуспешно искала убийцу Яковлевой, что у меня и тогда возникли вопросы. Но я подозревал, что она, являясь теткой Беллы, хочет привлечь к ответственности самого Яковлева. Не так внимателен был к жене, не сделал ее счастливой. Теперь же у меня подозрение еще больше в ее адрес. Ольхова не была родственницей Беллы Яковлевой. Она всем врала. Она была отвергнутой любовницей и поднимала бурю в стакане воды, это я про ее активность в расследовании, только за тем, чтобы доказать Яковлеву свою преданность. Так? А что получается сейчас?» «Что?» Новиков слушал его с интересом. Рассуждал майор Иванов здраво и логично, хотя у Саши и ворочались где-то в глубине сознания сомнения. Олег уволился из-за Ольховой, возможно, затаил обиду. Вернулся уже начальником и звание внеочередное получил. Но Ольхова его возвращение восприняла в штыки. Молчаливо, но гадила. То нужный документ припрячет, то отчет вовремя не сдаст. И приказы исполняла из-под палки. Вдруг версия Олега выстроилась под воздействием предвзятости. Вдруг он решил отыграться на Ольховой за все обиды. Сейчас, получается, что Ольхова изначально имела подозреваемую. Она знала про Наталью Ягушеву. Почему она не привлекла ее к ответственности? Может быть, потому что Яковлев не захотел так даже думать. Предположим, Ольхова, собрав информацию о Наталье, пришла к нему с этим, изложила подозрение, а он послал ее куда подальше. А еще Ольхова могла сама отравить соперницу. Она знала о реферате, сняла с него копию. Она знала о несовместимости с лекарственными препаратами. Олег мягко остановил его Новиков и повторил, они обе знали об этом. И Ольхова, и Ягушева. И Ягушева знала об этом много раньше, еще когда Ольховой и в помине не было в нашем городе. Он удивился сам себе. Он назвал город своим? Еще несколько месяцев назад понятия не имел, что он существует, и вдруг наш город. Когда это он стал его? Не с возвращением ли Сони? Не с того ли момента, когда ощутил, что может ее простить? Теперь даже непонятно, ругать или нет худоногого Виталия за испытания, которым он их подверг. Не было бы его вероломного вмешательства. Может, так и не узнали бы они с Соней, насколько сильно друг друга любят, насколько дороги друг другу. Саша покосился на телефон, и тот неожиданно ожил звонком от Сони. Она чувствует его даже на расстоянии. Господи, как она его чувствует. «Да, милая», — ответил он тут же, стараясь, чтобы голос не дребезжал откровенной радостью при подчиненном. «Я уже приехал, скоро буду дома. Заехал ненадолго в отдел. Как ты?» «Беда, Александр Иванович!» — ответил ему телефон голосом Говоровой Марии Сергеевны. «У нас беда! Соня пропала!» «Что?» Он запнулся, ничего не понял, схватил бутылку с водой и выпил прямо из горлышка. «Что, черт возьми, это значит? Как пропала? Почему у вас ее телефон?» В ответ Говорова понесла какую-то нелепицу, от которой у него закружилась голова и сразу принялось болеть то место, откуда хирурги в свое время извлекли пулю. Будто Мария Сергеевна не спала ночью и увидела машину Худоногова на улице близ дома, где Саша с Соней теперь проживают. И соседка, не испугавшись, вышла на улицу и имела неприятный разговор с Виталием. А потом уселась у окна, выходящего на их дом, и смотрела, смотрела, смотрела, и вдруг уснула. «Я сама не поняла, как это случилось», — вдруг заплакала Говорова. «Сморила, наверное. Утро казалось таким мирным, таким солнечным. Мысли поплыли, и я уснула. Прямо у окна. А когда проснулась, было уже почти 10 утра. Я поняла, что проспала завтрак, который мы с Сонечкой планировали. Бегом в душ и тут же к ней. А ее нет. А Белла спит. Непривычно спит». «Мария Сергеевна, успокойтесь, я уже еду». Он почти уже выбежал из кабинета, когда Олег крикнул ему в спину. «Товарищ подполковник, что-то случилось?» «Что-то с женой. Что-то непонятное», — обронил Саша на ходу. «Я с вами», — заторопился майор Иванов. Тормозили они, каждый на своей машине, у ворот дома, в котором когда-то проживал Яковлев, уже через 7,5 минут. В городке все было рядом. Говорова прохаживалась вдоль изгороди туда-сюда, прижимая к груди крепко сцепленные ладони. Лицо заплаканное, глаза красные. «Соня не вернулась?» — крикнул Саша, едва успев выйти из машины. «Нет». «А собака? Где собака?» «Я уже вызвала ветеринарную службу. Они ее забрали. Простите, что не дождалась вас, побоялась, что промедление может навредить. Идемте в дом, Мария Сергеевна, и там расскажите подробнее, как обнаружили, что Сони нет. Был ли дом открыт? А задняя дверь? Задняя калитка, ворота? Все подробно». Они прошли в кухню. Там было идеально чисто, никаких следов приготовления завтрака. «Вы убирались?» — покосился он на соседку. «Нет, так все и было. Белла спала на своем месте, и растолкать ее у меня не вышло. Я несколько раз окликнула Сонечку, в ответ тишина. И я поднялась на второй этаж, а там...» А там все было почти так же, как в 2 часа ночи, когда Саша покидал спальню. Все на своих местах. Откинутое одеяло с двух сторон, с его стороны и со стороны Сони. Его смятая подушка и ее... без единой складки. Соня всегда спала спокойно. На душе вдруг сделалось Болезненно гадко от мысли, что Соня повторила свой поступок и снова его бросила. Дождалась, когда он уедет, не сумев сказать ему в глаза всей правды. Собралась и снова его предала. Саша подошел к шкафу и распахнул Сонину половину. Нет, она не сбежала. Все ее вещи на месте. И дорожная сумка, с которой она сюда приехала, тоже. «Она не бросила вас, Александр Иванович!» Укоризненно глянула на него Говорова. «Случилась беда! Ее похитили!» «Кто и зачем?» Он все еще стоял у распахнутого шкафа и осматривал Сонины вещи. «Худоногов, мерзавец! Не просто так он сюда явился перед самым рассветом! Во всем черном только маски не хватало! Может, она у него и была, просто не стал надевать, понимая, что я его вычислила!» «Бред какой-то!» Саша с грохотом захлопнул шкаф. «Собаку усыпил, чтобы она не лаяла. Она не терпела худоногого и всегда на него рычала!» Перечисляла доводы в пользу своей версии Мария Сергеевна. «А Соню забрал в чем была!» «В чем она была?» Покосился на нее недобро Саша. Он все еще пребывал в шоке и недоверии. У него уже это было. Он вернулся, а Сони нет. «Нет ее ночной сорочки и халатика. Она вчера меня в этом провожала», — пояснила Мария Сергеевна. «Разве вы не помните, в чем она была перед тем, как лечь спать?» Соня долго работала, и да, она была в ночной сорочке и шелковом халате того же цвета. Этих вещей не было в спальне. Он сходил в душ, там тоже ничего не было. Зубная щетка Сони на месте, ее полотенце сухое, утром она не была в ванной. «Хотите сказать, что ее забрали из дома...» «Прямо в ночной сорочке и халате?» — усомнился он, пристально глядя на Говорову. «Да! И воспользовались задней дверью и запасной задней калиткой. Они не заперты. Ни дверь, ни калитка. И следы примятой травы», — доложила соседка, справившись со слезами. «Никто, кроме худоногого, это сделать не мог. Это он! Точно он! Кому еще это нужно?»